Такая форма сотрудничества эффективнее, чем обычные открытые или корпоративные тренинги. Заказать корпоративный тренинг для собственных нужд может только та компания, у которой достаточно много сотрудников в отделе продаж. Каждый раз приходится решать кучу организационных вопросов, платить деньги. Кроме того, нелегко подыскать хорошего тренера-практика. А если ошибаешься с выбором и вместо тренинга получаешь очередные басни теоретика? Жалко и времени, и потраченных денег. Неудивительно, что такие тренинги стараются заказывать не очень часто, например, раз в год. Беда в том, что совершенствовать мастерство сотрудников и вливать в них энергию необходимо ежемесячно, иначе продажи будут значительно слабее, чем могли бы быть. А что делать компаниям, в которых работает небольшое количество менеджеров по продажам 5-7 человек? Они могут только посылать своих сотрудников на открытые тренинги. И тут начинается головная боль с принятием решений. Открытые тренинги оплачиваются от количества участников за каждое место. И руководитель начинает размышлять, кого послать на тренинг. В кого стоит вкладывать деньги компании, в кого нет. Слабый сотрудник может не выйти на продажи и после тренинга. Тогда его придется уволить, а деньги будут потрачены впустую. Сильный, не дай бог, уйдет на другую работу. В результате таких сомнений на тренинг не посылают никого. Все сотрудники продолжают работать значительно слабее, чем могли бы. Компания по-прежнему недополучает прибыль. Правда заключается в том, что на тренинги нужно направлять всех сотрудников отдела продаж. Кто-то, может, так и не выйдет на продажи, кто-то может уйти. Но каждый сотрудник, который будет продолжать работать в отделе продаж, должен работать эффективно. Система оплаты за каждого участника тренинга порочна. Ведь работодатель действительно не может знать, в кого следует вкладывать силы и средства компании, в кого нет. Только практика решает это. Особенно остро стоит вопрос для новых сотрудников. Отсев среди них изначально предполагается большой. Но если не обеспечить им профессиональной подготовки на тренингах, отсев легко может дойти до 100%. Если кто-то из новичков и выживает, он все равно будет продавать значительно слабее, чем мог бы. А если обеспечить профессиональную подготовку, многие уйдут все равно. Какие сотрудники выживут, какие уйдут, никак нельзя сказать заранее. Тренерское абонентское обслуживание решает все эти вопросы. Меняется сам принцип принятия решения руководителем продаж. Каждый месяц у него в распоряжении ресурс профессиональной подготовки менеджеров по продажам. Кого-то из сотрудников можно послать на тренинг раньше, кого-то позже. Если приближается особенно интересный тренинг, например, большие контракты, можно устроить среди бойцов конкурс. На тренинг попадут те, кто лучше всех выполнит поставленные задачи. Например, сделает в предыдущем месяце больше встреч с клиентами. Вы направили на тренинг слабого сотрудника, а потом его уволили. Не беда, вы все равно не платите за каждое участие в тренинге в отдельности. Запускайте конкурс и в следующем месяце направьте на очередные тренинги новых бойцов. Беспокоиться о том, не ведет ли тренинг очередной теоретик пустобрех, вам тоже не придется. Наши критерии отбора тренеров жесточайшие. И тренинги от Capital Consulting проводят только сильные профессионалы практики. Кстати, компания, не имеющая хотя бы несколько десятков собственных бизнес-тренеров в различных регионах России, в принципе, не способна предоставлять услуги такого уровня. Вы не смогли пойти на тренинг сами, а потом сотрудники сказали, что он был классный. Ничего, через некоторое время этот тренинг будет проводиться повторно, и у вас будет возможность принять в нем участие и увидеть, о чем так восторженно отзывались ваши сотрудники. Конечно же, все ключевые тренинги в первую очередь нужно посещать самому. Приятно и то, что эта услуга выгодна еще и экономически. Если вы посылаете своих сотрудников только на один тренинг ежемесячно, затраты на тренерское абонентское обслуживание будут приемлемыми. Они тогда сравнимы с открытыми тренингами хорошего профессионального уровня. Если ваши сотрудники участвуют хотя бы в двух тренингах в месяц, экономическая выгода очевидна. А если в 3-4, затраты на каждого участника снижаются в несколько раз. Ведь вы получаете 3-4 тренинга в месяц за те же деньги. Информацию о программе семинаров и тренингов Capital Consulting на ближайшие месяцы вы сможете запросить по e-mail напишите письмо на info@fif.ru или воспользуйтесь контактами на сайте www.fif.ru. Безусловно, вы можете сотрудничать по этой схеме с любой компанией, имеющей несколько десятков штатных тренеров-практиков. Если ваш бизнес достаточно велик, имеет смысл держать несколько собственных штатных бизнес-тренеров и заказывать на стороне только эксклюзивные программы для заимствования нового уникального опыта. Я, например, всегда поступаю именно так. Но не пытайтесь учить своих бойцов у болтунов-теоретиков. Толку не будет. Только зря потратите время, деньги и нервы.